Один за другим прыгали милиционеры при кобурах и шашках. Поезд тронулся. Милиционеры построились и пошли по мостовой вдоль полотна по направлению к серым корпусам временных мастерских. Лена машинально пошла за ними. В мастерских было тихо, безлюдно. Пахло железным ломом и шлаком. Шаги милиционеров гулко отдавались от корпусных стен. Лена с безотчетным страхом и уважением смотрела на огромные безмолвные корпуса с задымленными окнами, на черные трубы, вздымавшиеся в высоту. В таком же вот корпусе в военном порту сгорел отец Суркова. Лене стало жутко. Пройдя между двух бесконечных корпусов, милиционеры свернули в улицу, ведущую в Слободу. Лену поразила та же, что и в мастерских, тишина, безлюдье в поселке. Не видно ни играющих ребят, ни женщин на скамейках возле серых домиков с закрытыми ставнями. Только на углах улиц, возле корзин с семечками и бобовыми орехами, сидели одинокие китайцы, провожавшие милиционеров любопытствующими взглядами. На каждом перекрестке милиционеры ставили посты. Лена начинала смутно догадываться, что и тишина в поселке, и появление милиционеров связаны с выборами. Из дальнего переулка выскакали два конных милиционера. Огляделись по сторонам и во весь опор помчались навстречу колонне. Перегибаясь с лошадей и козыряя, они переговорили со старшим колонны и ускакали обратно. Колонна раздвоилась. Половина свернула направо. Лена пошла за той половиной, которая двигалась в прежнем направлении. На углу переулка, куда ускакали конные и куда свернула теперь остальная колонна, Лену задержал постовой. «Вы куда идете?» «Разве здесь нельзя ходить?» «Куда идете, я спрашиваю?» Грубо повторил постовой. Он был весь в поту. «Я иду выбирать в Думу», — окаменев лицом, без запинки сказала Лена. «Вам известно, что сегодня выбирают в Думу?» «Так разве нельзя стороной пройти?» «Стороной чего?» Некоторое время милиционер с удивлением смотрел на нее, потом набрал воздуха, собираясь закричать, но не закричал и шумом выдохнул воздух. «Слушайте, гражданка», — сказал он усталым голосом, отирая рукавом пот, — «вам нужно в ремесленное училище. Пройдите вон той улицей». Стали попадаться отдельные кучки рабочих с женами и детьми, группировавшиеся возле скамей и по обочинам тротуаров. Лена, ловя на себе испытующие взгляды и думая, что, может быть, она недостаточно просто одета, шла, не оглядываясь. Она прислушивалась. Не говорят ли что о выборах? Но в одном месте говорили о голубях, в другом — о футбольном состязании, в третьем смотрели, как два дюжих парня тянутся на поясах. «Вы только духу не пущаете», — посмеивался какой-то ядовитый старичок. Ребятишки играли в паровоз посреди улицы. «А ты как следует пыхти». «Паровоз эдак-то не пыхтит», — надрывался семилеток с ежастыми бровями. «Как же, милая, пробовала и с горчицей, не отстирывается», — сетовал грудной женский голос. Лена вошла в улицу, где кучки рабочих уже подряд сидели и стояли вдоль тротуаров. Улица упиралась в площадь, сплошь забитую народом. Над людской чернотой выступали белые головы лошадей и зеленые рубахи и фуражки милиционеров. Лена подошла к самой площади и, оробев, остановилась на углу. Перед Леной и вокруг нее колыхалась и гудела толпа.